Глава третья. Прошло 2 или 3 дня. Стэн за это время вполне освоился со своими новыми знакомыми и чувствовал себя в их компании вполне комфортно. На четвертый день он проснулся рано утром, вложил в ухо микрокапсулу «Мысль канала» и связался с ретранслятором на орбите планеты. Первое полученное сообщение заметно подняло его настроение. Через час-полтора прилетит корабль-разведчик, и они улетят с этой негостеприимной планеты. Стэн даже не верил, что наконец-то всем его приключениям придет конец, и он будет вспоминать об этой планете как о кошмарном сне. Он принялся активно готовиться к встрече корабля, то есть осматривал снаряжение, которое находилось внутри защитного купола. От его возни проснулась Кенни. «Вы кто?» — испуганно воскликнула она и села на своей кровати. «А, это вы! Ты, Стэн, извините, не привыкла к вам!» Стэн кивнул, что-то промычал в ответ. «Может, хватит каждое утро начинать с одной и той же фразы. Я тоже к вам еще не привык, но не пугаюсь, словно увидел двуножку или бритву». Заворочилась на своем месте Шатти. Она открыла глаза и сразу поднесла руку к раненому глазу. «Не бойся, глаз на месте», — успокоил ее Стэн. «Кстати, у меня отличная новость. Летит корабль. Что смотрите? Прямо сейчас, так что собирайтесь. Через час нас уже здесь не будет». Довольным тоном закончил он. Девушки переглянулись, заулыбались. «Ну вот, совсем другое дело. Вы тут соберите, что хотите взять с собой. Я скоро вернусь». «Ты куда?» — встрепенулась Шати. «К листьям. Сока наберу. Может, синтезирую, чтобы были запасы». «Охотник, пошли!» Стэн сделал знак охотнику и покинул купол. За его спиной весело о чем-то щебетали Кенни и Шати. На лице Стэна невольно появилась улыбка. «Дуры!» — добродушно пробормотал он. «И кто их таких наделал? Какой клонарий?» Через минуту он уже выбросил девушек из головы и сосредоточился на предстоящей задаче. Он хотел целебного сока. Чем больше, тем лучше. Листья Стэн нашел сразу. Сначала он подошел к листку, внутри которого находилась Джема. «Привет, Джема», — сказал Стэн. «Ты там еще жива?» Он наклонился и осторожно потрогал лист рукой. Светло-зеленая поверхность задвигалась. По листку пробежали едва заметные волны. «Интересно». Стэн убрал руку и перешел к свободному листку. Осмотрев его со всех сторон, он сделал лучом лазера аккуратный надрез. Потекла густая и пахучая зеленая жидкость. Стэн торопливо подставил под нее емкость и подождал, пока она наполнится. Затем закрыл крышку и осмотрелся по сторонам. По-прежнему никого из местной фауны не было видно. Он уже собирался возвращаться к куполу, как ему вдруг пришла в голову неожиданная мысль. Он решил на себе испробовать целебные свойства листьев. «А почему бы и нет?» — проговорил он, садясь на открытый лист. «Охотник, следи! Если что, вытащишь меня!» — распорядился Стэн. Охотник подошел к краю листа, и один из его глаз скатился на зеленую поверхность. Погуляв немного, вернулся обратно. Стэн осторожно лег и стал ждать, что будет дальше. Сначала ничего не происходило. Потом он почувствовал, что лист под ним словно наполняется воздухом. Потом края листа поднялись и сомкнулись над ним. Сквозь зеленую мякоть едва пробивался солнечный свет. Стэн едва сдержался от желания разорвать листок в клочья и выбраться наружу. «Посмотрим, пока ничего страшного», — успокаивал он себя. «Охотник, ты там?» Громко крикнул он. Охотник, понятное дело, не ответил, но Стэну стало легче. Со всех сторон начала сочиться светло-зеленая жидкость и обволакивать Стэна. Когда жидкость добралась до ушей, носа и начала затекать в рот, Стэн запаниковал и уже не рад был своей затее. Неизвестно, как листья лечат, но захлебнуться от сока один раз плюнуть. Стэн попытался раздвинуть листья руками и подняться, но у него ничего не вышло. Чем больше он прилагал усилий, тем сильнее и плотнее обхватывала его влажная мякоть. Стэн заворочился, завертелся, попытался разорвать листок ударами ботинок. Безрезультатно. Мякоть настолько сильно обхватила ноги Стэна, что он не мог пошевелить ногами. Это уже было не смешно. Стэн по-настоящему испугался. «Охотник!» — хрипло позвал он. «Охо!» Он закашлялся, начал выплевывать вязкую жидкость, которая струей хлынула ему в рот. К счастью, охотник находился рядом и все понял как нужно. Он мигом разрезал листок острыми клыками и вдобавок разорвал еще когтями. Стэн, как пружина, выскочил из листка и весь залитый вязкой жидкостью откатился в сторону. Потом быстро вскочил на ноги. Разлеживаться на земле было не менее опасно, чем находиться внутри листьев. Если листья исцеляют, то другие представители местной фауны убивают. Стэн это уже хорошо усвоил. Раскрасневшийся, весь мокрый и вспотевший, Стэн постарался взять себя в руки и решил, что лучше ему больше не проводить эксперименты и вернуться к куполу. Неизвестно, как листья лечат, но захлебнуться от их сока очень просто. Он уже убедился в этом на личном опыте. «Да, Джема, не завидую я тебе. Надеюсь, что ты жива и здорова. Ладно, я пошел. До встречи!» Стэн повернулся и в сопровождении охотника направился к куполу. Разрезанный и разорванный охотником в клочья листок свернулся в трубку и втянулся в землю. Пролитый сок тоже исчез в земле. Когда Стэн вернулся к куполу, девушки с удивлением и испугом посмотрели на него. «Стэн, что с тобой?» — встревоженно воскликнула Кенни. «Ты в реку упал? Тебя никто не укусил?» «Да никто меня не кусал, и в реку я тоже не падал!» — сердито ответил Стэн и почему-то начал краснеть. «Хотел посмотреть, как листья лечат. Еле выбрался. Охотник вытащил». Девушки переглянулись. «Ты хочешь сказать, что добровольно лег в лист?» Не веря в такую возможность, спросила Кенни. «Ну да, а что тут такого?» — хмуро ответил Стэн. «Нельзя этого делать! Это опасно!» — воскликнула Кенни. «Я это понял, и хватит причитать!» «Вот, зато сока набрал!» Он показал им контейнер с соком. «Ладно, мне надо переодеться. У вас есть какая-то одежда? Скоро корабль прилетит!» «Да, у нас универсальный синтезатор вещей. Выбирайте любую одежду», — ответила Шатти, которая до этого времени молчала. Стэн кивнул, вошел внутрь купола, выбрал первую попавшуюся одежду, молча переоделся и вышел на улицу. Они приготовились встречать корабль.